таких на земле нигде не делают. Знаете, что меня подбодряет? Очень похоже, здесь рыщут две разные группы. «Может, отложим головоломки до лучших времен?» — спросил Сварог. «А это нам не пригодится?» Он нагнулся и поднял оружие мертвеца. Короткое ружье с деревянным изящным прикладом. Вместо ствола — цилиндр из мутно-синего стекла. В казенной части — сдвоенные блестящие шары. «Осторожно, бережно положите назад», — сквозь зубы сказал Борн. «Я не знаю, что это такое. Даже если Стахор и выдумал что-то новое, все его выдумки не к добру, даже когда с ним умеешь обращаться». «Вам не кажется, что туман редеет?» — спросил Сварог. «Кажется». Туман редел, вокруг стало заметно тише, а это уже вселяло кое-какие надежды. От них не так уж и много требовалось, всего-навсего остаться в живых. Они выехали на открытое место, лес остался слева, и там уже можно различать отдельные деревья. И холмы прорисовываются в тающей понемногу мгле. Вот только дороги нигде не видно. Однако Борн уверенно ехал впереди, и Сварог с Чабой приободрились. Под копытами зачавкала вода. Отовсюду тянуло сырым холодом. Высокая трава, бурая и жесткая, достигала колен коней. «Болото?» — забеспокоился Сварог. Он терпеть болот не мог. «Утонуть в болоте? Почему-то смерть хуже этой он себе и представить не мог». «Речка широко разливается в эту пору», — сказал Борн. «Сырости хватает, но земля твердая. Ямы, правда, попадаются». «А до дороги далеко?» «Не особенно», — сказал Борн. «Главное, я определился, где мы есть, и чувствую, что из облавы вырвались. Почти, если...» Он уже целился из арбалета. Сварог сорвал с плеча пулемет. Те шесть темных высоких пятен определенно двигались навстречу. И тут же, подтверждая это ценное наблюдение, навстречу всадникам ударила пулеметная очередь. Чаба мешком свалился с седла, даже не охнув. Сварог поскакал вперед, стреляя на удачу. И двое рухнули с коней. Потом пулемет замолчал, кончилась последняя лента. И Сварог, не глядя, отшвырнул его, схватил топор. Двое всадников бросились к нему, двое промчались мимо, к Борну. Теперь Сварог различал гнедых высоких коней, тусклые кирасы, закрывавшие лица, шлемы. Передний оплошал. Он выпустил пулемет и схватился за меч. Но ремень пулемета захлестнул эфес, и это подарило Сварогу лишние секунды. Широкое лезвие Доран-Антега вошло в кирасу, как в кусок масла. Сварог развернул коня на месте, хотел отбить меч, но попросту отсек его от рукояти. Срезанный под корень клинок отлетел в сторону. Всадник, оставшийся с бесполезным эфесом в руке, прямо-таки застыл аллегорической фигурой изумления. Топор обрушился на него, снося решетчатое забрало. Сварог оглянулся. У Борна тоже все в порядке. Скачут прочь два коня без всадников, два трупа валяются в мокрой высокой траве. Силен мужик, а на вид сущий интеллигент. «Куда вы?» — крикнул Борн. «Подберу его пулемет. Некогда. Скачем. Но быстрее за мной. Я убит». Он дал коню Шенкеля